Глава 11. Охота. Интерлюдия. Ярослав сидел в своем кабинете, разглядывая разложенные перед ним документы. Сбор информации затянулся, и вместо 4 дней у него ушло немного больше, но результат стоил того. Досье на Дениса Горбункова росло с каждым днем, и картина становилась все яснее и все мрачнее. Телефон завибрировал. «Ярик, у меня еще новости по твоему Горбункову». «Слушаю». «Он не только менеджер в IT-компании. Он там даже и не появляется, кстати, просто числится. У него своя логистическая фирма, Гортранс. Занимается грузоперевозками по России и ближнему зарубежью. И эта информация держится в тайне. Его имя почти нигде не упоминается». «Хм, логистика? Это интересно». «Подожди, это еще не все. Фирма в жопе. Полтора года назад одна из его фур не довезла груз на 22 миллиона. Фармацевтика для крупной сети аптек. Водитель исчез вместе с фурой и грузом. Клиент подал в суд. Горбунков выплачивал компенсацию частями, едва успел по срокам. Потом еще история. Серия аварий, две фуры в смятку, груз уничтожен. Страховая отказалась платить полностью, сославшись на нарушение условий эксплуатации. Еще 15 миллионов долга. Плюс штрафы от таможни за просрочку международных рейсов, проблемы с лицензиями, 5 миллионов набежало. В общем, он по уши в долгах». «Сколько он должен?» «По моим подсчетам, около 45 миллионов частным лицам под проценты. Серьезные ребята, работают в фирме «Восток», УПГшники, которые не любят ждать. Плюс банковские кредиты 15 миллионов. Итого долгов на 60 миллионов. Его фирма еле дышит». Ярослав задумчиво потер переносицу. Вот оно, мотив. «Значит, ему нужны были деньги и срочно». «Именно. А тут же нас галереи, полные дорогих картин. Очень удобно». «Еще что-нибудь?» «Да, он снял квартиру на Патриарших 1,5 года. 100 тысяч в месяц. Дорого для человека с долгами, не находишь?» «Для любовницы», — кивнул Дымов. «Теперь многое стало понятнее». «Дальше. Рогова и Крылов». «Так-так-так. Чую, будет интересно». «О, еще как. Жанна Рогова, 38 лет. Образование экономическое. Работала в нескольких компаниях. Дважды увольнялась по собственному желанию. Но я выяснил, что оба раза были подозрения в финансовых махинациях. Доказать не смогли. 5 лет назад фигурировала в деле о мошенничестве, но обвинения сняли. Свидетели отказались от показаний». «Запугали?» «Наверняка. А вот Крылов вообще тот еще персонаж. Семен Крылов, 42 года. Сидел 2 раза за разбой и вымогательство. Вышел 3 года назад. Связан с УПГшниками из Востока. А эта фирмочка специализируется на черном рынке антиквариата». Дымов замер. «Черный рынок антиквариата?» «Ага. Они крадут, перепродают, отмывают. Крупная группировка, но поймать их все никак не можем. Крылов один из авторитетов. Татуировки воровские, перстни, купола. Серьезный мужик». «И он работает начальником охраны в галерее». Дымов усмехнулся. «Лиса в курятнике». «Именно. И вот что интересно. Рогова и Крылов знакомы давно, 10 лет. Работали вместе на одного авторитета из другой организации. А теперь оба у Горбункова». «Значит, это не случайность. Их прислали следить». «Похоже на то. Горбунков задолжал серьезным людям. Они дали ему шанс расплатиться за счет галереи жены. Приставили Рогову и Крылова присматривать, чтобы Денчик никуда не слился и все вернул. Классическая схема». Ярослав откинулся на спинку кресла, обдумывая услышанное. Денис не одиночка. Он должник. Его прижали к стене, и он согласился ограбить жену. Рогова и Крылов — надсмотрщики. Они следят, чтобы Горбунков не кинул их, чтобы деньги ушли туда, куда надо. Алина — подставная фигура, козел, в данном случае коза отпущения. «Леха, ты золото!» «Знаю, что дальше?» «Мне нужны имена. Кто авторитет, кому Горбунков должен?» «Постараюсь». Следующим позвонил Игорь Сомов. «Ярик, пробил твою Островскую?» «Ну?» «Алина Сергеевна Островская, 26 лет. Окончила художественную академию, талантливая художница. Работала иллюстратором в издательстве, потом фрилансила. Познакомилась с Горбунковым почти год назад». «Где живет?» Съемная квартира на Патриарших. Ясно. Спасибо, Игорь. Не за что. Если еще что понадобится, звони. Попрощавшись, Дымов взял ручку, записал в блокнот. Версия. Горбунков повредил летние шины. Надрез протектора, низкое давление. Авария произошла из-за этого. После аварии подкупил механика на штрафстоянке, заменил летние на зимние. Уничтожил улику. Доказать очень и очень сложно, но версия выглядела логичной и оттого правдоподобной. Захлопнув записную книжку, детектив встал, положил все документы в одну папку, удовлетворенно хлопнул по ней раскрытой ладонью. Теперь картина была полной. Денис Горбунков не просто вор, он убийца. Саботировал машину жены, надеясь, что она погибнет. Когда Мирослава выжила, но впала в кому, не растерялся и по полной воспользовался ситуацией. Назначил любовницу директором и начал планомерно грабить галерею. Деньги шли на погашение долгов. Рогова и Крылов не его сообщники, они его надсмотрщики. Алина — жертва, влюбленная дурочка, которую используют. А Мирослава... Мирослава — единственная, кто может все разрушить. Поэтому она в опасности. Ярослав набрал Максима Воронкова. «Макс, как там наша подопечная?» «Все спокойно». «Удвой бдительность. Горбунков скоро узнает, что она сбежала, и может попытаться найти ее, чтобы довести дело до конца». «Понял. Буду начеку». На следующий день Ярослав сидел в небольшом кафе на Тверской, ожидая Мирославу и Валерию. Женщины пришли почти одновременно. Цветкова выглядела бледной, уставшей, но полной решимости. Крылова — собранной и деловитой. «Мирослава Романовна, Валерия Игоревна». Детектив встал, поздоровался. Они сели за столик в дальнем углу. Дымов достал папку с документами. «Я собрал всю информацию по делу. Готовы выслушать?» Мирослава кивнула. «Готово». Ярослав коротко изложил все. Долги Дениса, связь с ОПГ, Пророгова и Крылову, Алину, подмену шин, уничтожение машины. Мира слушала, бледнее все больше. «Он действительно хотел меня убить», — прошептала она. «Похоже на то, но доказать это в суде будет сложно. Прямых улик нет, только косвенные». Лера взяла слово. «Хорошо, тогда действуем по другим направлениям. Мирка, я сегодня же подам несколько исков. Первый — развод с разделом совместно нажитого имущества. Второй — обеспечительные меры. Заморозим все счета, и ваши совместные, и счета галереи, чтобы Денис не успел вывести оставшиеся деньги. Третье — арест имущества. Квартира, в которой вы жили, куплена в браке, ведь так?» «Да», — кивнула Мирослава. «В браке». «Значит, она совместная. Я подам заявление об аресте квартиры до раздела имущества. Денис не сможет ни продать, ни заложить ее. То же самое с его бэхой. Плюс твой Лексус, который он продал на запчасти. И сделал это без твоего согласия, то есть незаконно. Я подам иск о взыскании половины стоимости. Сколько он выручил?» Ярослав заглянул в документы. «350 тысяч». «Значит, Денис должен тебе 175 тысяч». Валерия записала. «Мелочь, но мы ведь принципиальные. Четвертое. Отстранение Дениса от управления галереей. Ты очнулась, ты дееспособна, доверенность больше не нужна. Пятое. Отстранение Алины Островской от должности гендира. Ее назначение незаконно. Шестое. Оспаривание всех сделок за 4 месяца. Ты была в коме, Денис злоупотреблял доверенностью. Седьмое. Взыскание ущерба. Когда подсчитаем, сколько он украл, подадим иск о возмещении. Если это 20 миллионов, он должен вернуть все. Галерея — твоя собственность, оформленная до брака. Она никак между вами не делится». «Сколько времени это займет?» — спросила Мира. «Заморозка счетов и арест имущества — 5-7 дней. Отстранение Дениса — 2 недели. Развод — 1-2 месяца. Оспаривание сделок и взыскание ущерба — от 3 до 6 месяцев. И мы начнем сразу по всем фронтам». Цветкова согласно кивнула. «Приступай. Делай все, что нужно». Дымов добавил. «Я продолжу расследование. Мне нужно найти покупателей краденных картин. Если найду, это будет козырь. Плюс попробую выйти на авторитета, которому Горбунков должен. Если он даст показания, это усилит дело. Также попробую поговорить с Алиной. Если она поймет, что ее используют, может дать показания против Дениса. и у меня на завтра назначена встреча с графом Вельским. Он вернулся в Россию. Не хотите съездить со мной, Мирослава Романовна?» «Просто Мира», — слегка улыбнулась женщина. На висках проступили очаровательные ямочки. «Мы с вами одного возраста. Да, я бы хотела поговорить с Вельским, посмотреть на мной отреставрированный портрет и успокоиться, что это именно моя работа». «Тогда я заеду за вами завтра после обеда», — кивнул Ярослав. «А пока старайтесь из квартиры лишний раз не выходить и даже доставку не заказывайте. Все через Макса». «Поняла, спасибо», — кивнула Мирослава. Валерия закрыла планшет. «Тогда на связи. Всем продуктивного дня!»